Звонок с последнего урока был для Косты сигнальной ракетой. Он срывался с места и мчался в свою загадочную жизнь. Однажды я не выдержала и бросилась вдогонку. Коста добежал до своего дома, исчез в подъезде и минут через пять появился снова, но уже без портфеля и с оттопыренными карманами. Он нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Артюша, перестань, ну не лежись, у нас мало времени. Гулять? Огромный огненно-рыжий пес пронесся мимо меня, и я еле успела прижаться к стене. Следом за ним через три ступени летел мой ученик. На лестничную площадку вышел худой человек на костылях. Артёша кружился по двору, лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга, а потом нехотя вернулись в подъезд. Вот и погуляли. Теперь до завтра. Спасибо тебе, Коста. Теперь до завтра. Дальше пришлось бежать целых три квартала до двухэтажного дома с балконами. На балконе, положив передние лапы на перила, стоял рыжий боксер и не сводил глаз с ворот. Когда во двор влетел Коста, собака тихо взвизгнула. Атила, привет! Мой ученик подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Приставив лестницу, мальчик влез на нее и стал выворачивать карманы. Ешь, бедненький. Эх, люди. Выставили собаку на балкон и уехали. Она хоть помирает с голоду. Боксер ел жадно. В глазах его накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит или заплачет. Он благодарно шевелил обрубком хвоста. Не грусти, Атила. Ты молодец. Вернутся твои хозяева. И мы снова пустились в путь. На этот раз близко, к соседнему дому. Стоя под окнами первого этажа, я услышала такой разговор. Ты болей, не волнуйся. Я болею, не волнуюсь. Знаешь, я дам тебе свой велосипед, если не смогу кататься. Да не надо мне твоего велосипеда, а ты обязательно выкарабкаешься. Мама хочет продать Лапте, ей некогда с ним гулять. Знаешь что, я завтра приду утром, только очень рано, до школы. А тебе дома не попадет? А, ничего, тяну на тройке, только спать хочется. Эти уроки ночью делаю, пока всех выгулишь. Если я выкарабкаюсь, я тебе помогать буду. Выкарабкивайся. Ну, а где же твой лапоть? Лапоть. И вот мы шагаем по тротуару. Мой ученик, черно-рыжая, как обгорелая головешка такса, лапоть и я. Мне очень хотелось заговорить с Костой, но я тихо шла за своим молчаливым учеником, который менялся у меня на глазах, как веточка багульника, которую он притащил в школу. На этот раз шли долго. Город кончился, показалось море. Неожиданно вдалеке на самой кромке берега возник силуэт собаки. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении, большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Она ждала кого-то с моря. Коста подошел к собаке, провел рукой по свалявшейся шерсти, присел на корточки и разложил перед собакой остатки еды. Напоишь. Ну, хоть немного поешь. Ну, ты же хороший, ты верный. Пойдем. Ну, понимаешь, он никогда не вернется. Ну, нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти. Собака вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса. Ела для того, чтобы не умереть, для того, чтобы ждать. Ну, пойдешь со мной? Собака не отрывала глаз от моря. Моему появлению Коста почему-то не удивился. А, это вы? Она не пойдет, я знаю. Она никогда не поверит, что ее хозяин погиб. Собаки всегда ждут, даже погибших. Им надо помогать. Пойдемте. Ты иди. У тебя ведь уроки еще не сделаны, а я с ней побуду немножко, ладно? Вон там перевернутая лодка. Это ее конура. На ней можно посидеть. Собака посмотрела вслед Кости и снова застыла в своем вечном ожидании. Дональд, хочешь сказать что-нибудь нашим ребятам? Здравствуйте, ребята. Я рад говорить с вами. Очень рад. Мне интересно, откуда ты берешь сказки? Will you please tell me where you get your stories from? Roman, I get them from the world. What do you mean by this? I get them from people, dogs, cats, rain, stars, rivers, seas, caterpillars, and so on. Целый мир подсказывает тебе сказки, и люди, и звезды, и дождь, и кошки, и собаки. Кто еще помогает тебе писать? Does anybody help you write your stories? Oh, yes, of course. I have 37 animals and toys in my room, and each one says, tell a story about me, write about me. Это мне знакомо. 37 игрушечных животных живут у тебя в комнате. И каждый просит, напиши обо мне, напиши обо мне. А как ведет себя твой знаменитый тигр? Say, please, what your famous tiger does at those moments? Nothing. He is very modest. That's the reason I write about him. Ах, вот что. Он скромнее всех, поэтому ты и пишешь о нем. Что это за звуки? Кто это? Who's there? They're my friends. Listen to my new fairy tale. Понятно. Это твои друзья из новой сказки. Давай послушаем ее. Once upon a time, there was an old woman who had a cat. Жила-была на свете старушка. У нее была кошка, а у кошки три котенка, совсем еще маленькие. Мяу! Сказал первый котенок. Мяу! Сказал второй котенок. А третий котенок сказал... Гав! Гав! Мама-кошка очень огорчилась. Зачем ты говоришь гав-гав? Ты должен говорить мяу, как все котята. Мяу! Мяу! Гуф, гуф. Это сказал третий котенок, которого звали Блэки. И тут старушка принесла миску молока для кошки, для первого котенка и для второго котенка, а для Блэки косточку. Тебе я дам молока, когда ты научишься говорить мяу. Бедняжка Блэки вовсе не любил кости, ему хотелось молока. И он отправился в большой мир, чтобы научиться мяукать. Сначала он встретил корову. Скажи, корова, что ты любишь есть? Я жую траву с большим удовольствием. Хочешь попробовать? Траву? Нет, я не хочу травы. Потом он встретил девочку. Скажи, девочка. Мамочка, что ты любишь есть? Есть? Хлеб с маслом и джемом, и шоколадное печенье, и апельсиновое желе. Хочешь? Зачем мне джем, печенье или апельсиновое желе? Я хочу молока! И вдруг ему навстречу выехал паровоз. Что ты плачешь, котенок? Я голодный, мне очень хочется молока. Бедняжка. А может быть, тебе понравится уголь? Спасибо, мне больше хочется молока. А может, ты попробуешь машинного буль-буль-буль масла? Нет уж, я уже лучше пойду дальше. Пока! И он пошел дальше и встретил щенка с мамой. Щенок обрадовался Блэки. Мяу! Что? Что ты сказал, щенок? Повтори, пожалуйста. Мяу! Мама щенка очень рассердилась. Опять ты говоришь мяу! Ты должен говорить ау-ау, как все щенки. Пока не научишься говорить ау, не получишь косточки, так и знай. Давай меняться. Я тебе отдам мою гав-гав, а ты мне... А я тебе отдам мяу. Они обменялись, и Блэки поспешил домой. Когда он пришел, было как раз время ужина. И старушка налила в миску молока для кошки, для первого котенка и для второго котенка. Мяу! Сказала кошка мама. Сказал первый котенок. Мяу! Сказал второй котенок. А это говорил Блэки. Тебе, Блэки, самую большую миску молока. Ой, Блэки очень обрадовался и вылокал все молоко до капли.